Воспоминания. Усыпанный звездами город. Усыпанный звездами город закутался в южную ночь. Как здорово, что я так молод. Печали уходят все прочь. Шагая по ленте асфальта и море вдыхая озон, я словно на острове Мальта и будто бы Наполеон. Луна на безоблачном небе, в мерцании ночных фонарей, зачем о нескошенном хлебе далеких алтайских степей? Зачем пролетарские гиды в музеях тасуют вранье? В мой череп любовью набитый суется любое вранье. В курпарке устали петь трубы, в чехлы саксофоны легли. А я ощущал твои губы, как плод притяжения земли. Я вижу в глазах твоих небо, я слышу твой голос вдали. И все это как-то нелепо, что письма твои не дошли, что их кто-то третий читает, закон переписки блюдет, в инстанции пересылает, куда непременно дойдет. Но это любви не преграды, не в поле алтайская рожь, не в рамах скругленные даты, несущие в головы ложь. Все это лишь музыка будней, аккордов глухой диссонанс, как спетый заезжей певицей фальшиво старинный романс. Не стоит с печалью носиться по улицам в южную ночь. Твой взгляд безмятежно лучистый, я верю, мне сможет помочь. Июль, 1962 год, Бердянск.